Виктория Лещук. Бранимир и Верелада. В пышноцветных садах средь плодородных полей выстроен терем в 33 сажени высотой. На каменных валунах из дубовых бревен с резными наличниками и дверьми медью коваными. Стоит он окнами на закат, вратами на восход. Живет в том тереме Бранимир, зимнее солнце, с женой красавицей, Вереладой, летней зарей. Целый день бродит Бранимир над землей, озаряя ее белым светом, но остается холодным солнечное сияние, покуда ступает светило по небесной лазури в молчаливом одиночестве. Вспоминает он теплую сладость осенней листвы, летний зной и звонкую весну. Но когда берет его за руку милоликая Верелада и ступает над миром с супругом, как скала сильным, как пух лебяжий добрым, прогревается земля и сбрасывает снежный покров, распускает изумрудные кудри листва, затевает родниковые трели. Идут они, нежная ладошка в твердой горсти, и радуется природа. По утрам чуть затрепещут жаворонки, заря будет супруга, расчесывает его золотые кудри и провожает в путь. А сама по хозяйству хлопочет, травяную поросль до следующего года снежинками укрывает, белкам и зайцам шубки белые шьет, да мало ли забот наберется. А порой солнце остается дома, с очагом побеседовать, на окошке ставни узорчатые навесить, детишек на плечах покатать, да с женушкой на крылечке посидеть. Тогда тучи на грозовых колесницах мчатся по небу, рассыпается горошинами дождь. Буйствует непогода, задорится, пляшут голубые молнии, а с ними пускаются в хоровод цветы и листья. Следом пташки, не укрывшиеся в уютных гнездышках. Пошумят, поиграют, а поутру Бранимир снова порядок наведет, радугу мост над землей перебросит и давай над лужами гулять, облака барашков на новое пастбище перегонять. То был молчаливым, а нынче веселится со всей природой вместе. Устанет за день, вернется успокоенный к порогу, а тут уж заря мужа встречает, в лоб горячий целует, груди широкой прижимается. Берет он суженую в сильные объятия и речи колыбельные нашептывает. Так и засыпает краса Верелада, свежестью дышит ее грудь, не дрожат ресницы, длинные ровные тени на ланиты отбрасывают. А порой вечерами небо становится малиново-красным. Знать, пришел из дальнего странствия Бранимир к своей зорьюшке с радостной вестью. Накрывает Верелада на широкий стол скатерть черного бархата, звездами усыпает, угощениями лакомыми уставляет. Почует мужа-вестника, усталого речами да ласками греет. Погаснут ночные самоцветы, луна-сестрица укутается в шелковый платок и застилает заря теплые одеяла, от мирского шума ограждающие. Глубок мужнин сон, никаким тревогам не достучаться. Если же солнце поутру в молочном тумане восходит, так то заря ведет зимнее светило по неприбранной сосна земле, красоты ее показывает, росами-хрусталями любезному хвалится, родниковой водицей лицо его омывает. Взглянут супруги в глаза друг другу, он небесно-синими, она родниково-серыми. И снова на день прощаются. А к закату Верелада наряжается в кумачи да жемчуга и на крыльце Бранимира ждет. Вспыхнут зарницы, в гостеприимных палатах пляшут заря с солнцем да с дорогими гостями. То ночь братца на север провожают, то ветер морской жениха заморского к травянике над полями ветерком веющий сватают. А то и вовсе без повода празднуют. Иногда печалится Бранимир зимнее солнце, непорядок на земле матушке. Враждуют бури свои нравицы с морозами молодцами, холода да вихри буйные нагоняют. Прогремит тогда над ними небо, батюшка, сразу бури девицы и остынут, косы заплетут, дождями прольются, и морозы поскрипят, и отступятся, смирят гордыню. А там, глядишь, новый пир свадебный между удальцами да красавицами устроится. Так и живут Бранимир с Вереладою, в горе, в радости, кручинные слезы минуя, плодородные жалуя, смех урожайный раззадоривая, пуще огня племянника, а злобный остужая, едва затеплится. И рядом всегда, а непримечаемых супругов верных, день за ночью, ночь за днем, лето зимою сменяя и вновь теплоте летней радуясь. Виктория Лещук. Бранимир и Верелада. Миниатюру читал Олег Булдаков.